целую, ее прохой и никогда, никогда шумел. Играли бы в дурку на свое время, они бы не стали кем стать. Поэтому послушай эту песню. Компания хмурит. На это деньги уже прекратить войну за авторские права.